Учтивый разговор. История очень вежливая, но не слишком короткая. Один англичанин толкнул англичанина и сразу сказал: «Извините, нечаянно». Второй англичанин любезно ответил: «Простите, но я ничего не заметил». «Нет-нет, это вы, ради бога, простите». «Простите, но что мне прощать? Объясните». «Как что мне прощать? Неужели не ясно?» «Сэр, вы беспокоитесь право напрасно. Я рад бы простить вас, но мне не понять, что именно должен я вам извинять». Тогда англичанин толкнул англичанина и сразу сказал: «Извинить нечаянно». На что собеседник любезно ответил: «Простите, но я ничего не заметил». «Нет-нет, это вы, ради бога, простите». «Простите, но что мне прощать? Объясните». «Как что мне прощать? Неужели не ясно?» «Сэр, вы беспокоитесь право напрасно. Я рад бы простить вас, но мне не понять, что именно должен я вам извинять». Тогда англичанин толкнул англичанина и сразу сказал: «Извините, нечаянно». На что собеседник любезно ответил: «Простите, но я ничего не заметил». «Нет-нет, это вы, ради бога, простите». «Простите, но что мне прощать? Объяснить, как что мне прощать? Неужели не ясно?» «Сэр, вы беспокоитесь право напрасно. Я рад бы простить вас, но мне не понять, что именно должен я вам извинять». Тогда англичанин толкнул англичанина и сразу сказал: «Извините, нечаянно». Но тут собеседник ответил иначе: «Простите, но я вам, пожалуй, дам сдачи». И вежливо-вежливо два англичанина друг друга до ночи тузили отчаянно. Авторская интерпретация, которая может не совпадать с читательской, или послесловие переводчика. По вкусу стоит досолить и завтрак, и обед. Немножко можно пошалить, плохого в этом нет. Подраться нужно иногда. За слабого, к примеру. Но даже вежливость — беда, когда забудешь меру.